Четвертая чашка кофе за день. Кафе в кинотеатре отечественного фильма. Лондон, Саутбэнк, среда, 8 декабря 1999 года, после полудня. Я опять с тобой, дорогая сестрица. С предыдущей записи прошло часов 20. Утро я провела более-менее бесцельно, бродя по улицам и задаваясь вопросом, кто эти люди и чем они занимаются. Похоже, я успела подзабыть Лондон, ведь я не была здесь 6 лет. Но я помню, или думала, что помню, где находятся мои любимые магазины. В боковых улочках между Ковент-Гарденом и Лонг-Эйкром был магазин одежды, где я покупала красивые шарфы, а через 3 двери торговали керамикой, расписанной вручную. Я хотела подарить отцу пепельницу в качестве знака примирения. Знаю, я размечталась. Для примирения потребуется много больше, чем одна единственная пепельница. Словом, этих магазинчиков больше нет. На их месте теперь кофейни, обе набитые под завязку средь бела дня. В Италии я привыкла к тому, что люди с утра до вечера болтают по мобильным телефонам, и я не раз говорила весьма безапелляционным тоном, уверена, в Британии так никогда не будет. Во всяком случае, не до такой степени. Вечно меня тянут за язык, вечно я лезу со своим мнением, ни на чем не основанным, словно какой-то международный эксперт. Господи, да здесь теперь у каждого есть мобильник. Прижав телефон к уху, люди шагают по Чаринг-Кроссроуд, бормоча что-то себе под нос, будь то полоумные, а у некоторых наушнички, и не сразу сообразишь, что человек разговаривает по телефону. Первая мысль — этого явно выпустили из психушки под опеку родни. Таких здесь, впрочем, тоже хватает. Ладно бы только мобильники. Самое загадочное — кто они, эти люди, и чем занимаются? Наверное, нельзя делать обобщение только по той причине, что 2 магазинчика прекратили свое существование. А может, я перепутала улицу? Но на первый взгляд складывается впечатление, что огромное число людей в городе больше не работает. В смысле, ничего не производит и не продает. Эти виды деятельности, похоже, отжили свой век. Люди теперь встречаются, чтобы поговорить. А когда они не встречаются для разговора, они говорят по телефону. И обычно эти звонки сводятся к назначению встречи. И вот хотелось бы мне знать, встретившись, наконец, о чем они говорят. Похоже, живя в Италии, я предавалась иллюзиям. Там я твердила на каждом углу, какой сдержанный и молчаливый народ англичане. Но выясняется, что мы теперь совсем другие. Мы превращаемся в нацию говорунов. Становимся беспредельно общительными. Правда, я пока не уловила, о чем все-таки идет разговор. Похоже, вся страна участвует в некой всеобщей беседе, и только я одна не знаю, как в эту беседу вклиниться. Что они обсуждают? Вечерние телепередачи? Запрет на британскую говядину? Способы одолеть вирус 2000? И вот еще что, пока не забыла. Это идиотское громадное колесо, что выросло на берегу Темзы, рядом с Каунти-Холлом. Для чего оно понадобилось? Кто бы мне объяснил? Но хватит на сегодня комментариев по социальным вопросам. У меня есть что тебе рассказать, и помимо этого, начну с главного. Я решила нырнуть головой в омут, отдать себя на заклание, подставить щеку и так далее и тому подобное. Вечером отправляюсь в Бирмингем. Во-первых, потому что цены в здешних гостиницах феноменальные, и мне просто не по карману остаться в Лондоне хотя бы еще на день. Во-вторых, суток не минуло, как я вернулась в Англию, а прошлое уже настигло меня. В виде листовки, которую я подобрала в Королевском фестивальном зале. В понедельник там состоятся выступления на тему прощания со всем этим. 6, цитирую, известных авторов. Поведают народу, с чем им более всего жаль расставаться и от чего они только счастливы избавиться с окончанием 2-го христианского тысячелетия. И кто же значится в этой листовке под номером 4? Нет, не Бенджамин. Хотя все думали, что он-то как раз и станет известным автором. Но Дуг Андертон, отрекомендованный как журналист и политический комментатор, надо же. Опять предзнаменование? Намек на то, что я вовсе не совершаю смелый прорыв в будущее, наоборот, делаю первые вялые шаги по дороге назад? Нет, серьезно. Я не видела Дуга 15 лет. Последний раз это было на моей свадьбе. Помнится, надравшись, он зажал меня в углу и объявил, что я выхожу замуж не за того парня. Разумеется, Дуг был прав, хотя и не в том смысле, какой ему виделся. А теперь представь эту диковатую ситуацию. Я сижу в фестивальном зале и слушаю, как Дуг вещает о смятении умов в канун третьего тысячелетия и грядущих преобразованиях в обществе. Сирич талдычит ровно то же самое, чему мы покорно внимали 20 лет назад на заседаниях редакции школьного журнала. Только теперь у нас сидеют головы и побаливают спины. А ты сидеешь, Мириам? Или такие проблемы тебя больше не волнуют? Поезд на Бирмингем отходит через 50 минут. Пора рвать когти.